37. Молодой отец теперь не так уж и молод. Сын выжил, ему уже 10 с лишним. Черт бы драл, он не помнит, 10 его сыну или 11. Попаду я в ад за такое, думает он. Пытается смотреть игру. Жена его не выносит. Он знает, так ему и надо. Он ее больше не любит. Отдалившись от сына, он отдалился от всего, пока не случилась она. Другая женщина. Но с нею он быть не мог. Нельзя, так не делается. А делается у него вот что. Включает игру, а это знак его жене и сыну, что его дальше не трогать. И в этом покое он погружается в мысли. Глубже и глубже. Она ждет его. Она там. И в том пространстве они займутся любовью, выстроят дом, родят других детей, и эти дети вырастут по законам фантазии и его воображения. Но она не состарится. Как же ей всегда оставаться молодой и красивой? А почему нет? Это его мир, бескрайний, нерушимый. Чтобы туда попасть, нужны время, тишина и покой. Но он добирался туда, и с каждым разом тот мир оказывался зримее. Словно божок он проецирует свой мир на телеэкран. Не смотрит он бейсбол, он смотрит себя. Поначалу тот мир был прозрачным, не толще бумаги, но теперь набрал веса, плотности, глубины. В нем появился горизонт. Стало можно трогать предметы, трогать ее. Вот она. Он идет к ней. Жена хлопает дверью, чует другую женщину. Жена бьет тарелку. Сын говорит какую-то глупость. Это все приказы на выход. Повестки о выселении. И он, вечно раздраженный глава семьи, неохотно подчиняется им. Он идет с ней рука об руку по первозданному Карибскому пляжу. Чайка глядит на него и говорит: «Пап!» Это его сын. У сына здесь есть представитель — Чайка, его микрофон, так дети играют в кукольный театр. Чайка роняет помет ему на плечо. «Пап! Пап!» Оно проступает, не отвертеться. Проступает здравый смысл. Подчиняться призывам этого мира тоже долг, в конце концов. Он покидает мир своих мыслей и возвращается в настоящий, но вновь и вновь он укрепляет фундамент. Его мир тоже настоящий и никуда не девается. Там не останешься. Ему там не жить, но он может возвращаться туда, когда пожелает, потому что этот мир — его. В одном мире он будет один, и не один в другом. Этот мир — его и ее. Его.